эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 ноября 2018 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и наш уважаемый ведущий Вадим Крестов. Здравия, Вадим! Да, я вас приветствую от души. И Иван Воронцов. Здравия тебе, Иван! Здравствуйте всем! Для начала я попрошу, Иван, он тебя тоже все знают, кому не лень, все уже посмотрели, даже кому лень, наверное, надеюсь, посмотрели, поэтому о себе можешь много не рассказывать. Представь кратко Вадима, и Вадим дальше уже начнет нам раскрывать тему, да и, естественно, будешь помогать. Ну, а я уже на третьей позиции буду стоять в обороне стойко и наблюдать, что происходит, в случае чего буду вмешиваться. Пожалуйста, Иван, начни. Ну, я вас знакомлю со своим многоуважаемым соседом, Вадимом Крестов, который является коллегой по общему делу по медицине. То есть я врач скорой помощи, он врач-терапевт, всю жизнь поработал в медицине. Вот, и получается, человек очень честный и порядочный, и взявший за дело дороги, которая оказалась очень непростым, довел его до конца, что называется, раз начал, значит, нужно завершить. И сегодня мы как раз услышим, как у нас происходил этот процесс, и в общих чертах попробуем его описать, как это было, как у нас получилось общаться с системой, помочь ей начать работать, и чтобы был результат. Вот мы сегодня это и услышим. Хорошо, а поскольку у нас два врача, то как-то консилиум, правильно, да, у нас было названо «Правка мозгов» в передаче «Дураки и дороги». И вот теперь, пожалуйста, Вадим, немножечко о себе, и дальше уже вот в ситуацию, с чего вдруг все это началось, ну и в какой стадии ныне это все находится. Друзья, я еще раз всех приветствую. Ну и как доктор, конечно же, хочу пожелать всем доброго здравия. И второе мое пожелание, я не очень согласен с пожеланием «берегите себя» после того, как наговорят гадости, а потом «берегите себя от этих самых гадостей». Мое пожелание будет следующим. Живите по совести, и у вас все получится. Во всех аспектах, во всех отношениях и просто по жизни. Значит, я хотел уточнить, откуда я появился и чем я занимался. Здесь Алексей как раз коснулся темы. То есть ведущей темой у нас будет сегодня «Дороги». Качественные, безопасные дороги России и от кого зависит их улучшение. Я, как уже сказал Иван, доктор, всю жизнь отработал в начале Новгородская губерния, затем Мурманская губерния, Крайний Север. Прошел все возможные этапы медицинского служения, начиная от стационара на разных должностях, заканчивая заместителем главного врача и, конечно, итог, главным врачом. В кризисной ситуации удалось вытащить больницу и пациентов, когда ее просто хотели прихлопнуть как ненужную муху. Вот. Пришлось, опять-таки, ездить неоднократно в Москву, вести диалоги на самом высоком уровне в Российской академии наук. Но, тем не менее, результат был положительный. Больница встала, и я со спокойной совестью переехал в Ярославскую губернию и вышел в отставку. И поселился на земле, так же, как Иван Воронцов. И вот мы теперь соседи добрые. И были озадачены одной проблемой. Вот сейчас непосредственно мы переходим к сути вопроса. Когда мы переехали, мы столкнулись с тем, что ездить приходится по сельским дорогам. Вы прекрасно все знаете. Проезжаешь, птички поют, лужи давят. Под колесами мелкие и не очень мелкие, иногда очень глубокие ямы, которые приходится объезжать. Но когда погода неплохая, то от этого даже иногда получаешь какой-то драйв и удовольствие. Вот. Когда погода не очень хорошая, когда лужи перекрывают проезд, то ты начинаешь слегка нервничать. И этот процесс стал носить достаточно постоянный характер. То есть мы едем, дорога все хуже, проходит год, дорога все хуже, еще год проходит, дорога все хуже. Вот. И человеческому терпению наступает некий предел. Это такая преамбула. А теперь я хочу сразу перескочить на тот факт, который я вчера буквально поведал Ивану. Значит, я в процессе вот этих борцовских, скажем так, манипуляций за дорогу наткнулся на недавний факт. В Ярославской области есть такой очень интересный исторический городок Тутаев. И вот оказывается, что совсем недавно на благоустройство дорог к нему и на благоустройство площади непосредственно самому Тутаева было потрачено из государственного бюджета 3 миллиона 280, по-моему, тысяч рублей. Вот. При этом качество того, что сделано, не устроило активных жителей. И они обратились, они нашли грамотного сметчика, они обратились к нему с просьбой проанализировать документы, которые оформлены после сдачи этих самых дорог. И как выяснилось, что вот с этих 3 миллиона 280 тысяч аккуратненько 472 тысячи украдено. Это только по бумагам. Это только с 3 миллионов. Вот такой факт. То есть для того, чтобы нацелить заинтересованных лиц, я привожу этот факт, потому что сами понимаете, что начиная борьбу за дороги, вы неизбежно столкнетесь с тем, что по сути вам придется залезать в чужой карман и в чужой кошелек. А это уже очень серьезно и зачастую небезопасно. Сегодня не так давно, прогуливаясь со своей любимой собакой по дорогам нашего поселения, мне пришла в голову мысль, а что же вообще такое дороги? От чего произошло это слово? И, очевидно, приходит сразу некое такое разумение о том, что дороги, оно каким-то образом связано со словом «дорого». Я понимаю, конечно, что, наверное, этимология самого слова несколько другая, но ничего случайного в жизни-то не бывает. Вот. Поэтому, поскольку дороги – слово старинное, я думаю, проблема была и остается, тянется хвостом из глубоких, из далеких времен и перетекает благополучно во время она, во время наше. Вот. И опять-таки этот факт, который я привел до того, да, он стыкуется как бы с общей терминологией. То есть дороги – это дорого. И поэтому, если касаться такого философски-энергетического, да, аспекта дорог, то мы так или иначе с вами входим в то поле, которое изначально уже кем-то проработано. То есть создан давнишний какой-то эгрегор, который непосредственно работает с определенной группой избранных, так их можно назвать в кавычках, да, вот, и... Соответственно, поскольку дороги – это дорого, а дорого ниоткуда, откуда ни возьмись, не берется, то мы сами делаем выводы о том, что для того, чтобы дороги были хорошими, они должны быть дешево. А поскольку они – это дорого, значит, они дорого откуда-то куда-то перетекают. То есть средства, которые на них тратятся. Вот. Это, опять-таки, еще одна маленькая преамбула. Значит, я хотел бы теперь перейти... особенно обращая внимание лиц заинтересованных, к тому, что при любом, так сказать, приеме на работу вы сталкиваетесь с тем, что вы должны пройти инструктаж, правильно? Инструктаж, ознакомиться с техникой безопасности, так называемой. Вот здесь мы сейчас в таких в общих вопросах как раз коснемся этой самой техники безопасности. Поскольку если есть энтузиаст, если у энтузиаста допекло и совесть его мучает, что он вот такой активный, грамотный гражданин, он хочет помочь людям, он живет на этой земле, он хочет уважать себя, он хочет оставить после себя след действительно, чтобы о нем вспомнили, что вот он сделал хорошее дело. Он должен знать некоторые правила игры, которые игнорировать, конечно, просто нельзя. То есть есть некоторые моменты, с которыми так или иначе человек, который начнет этим вопросом заниматься, столкнется. Вот, значит, первое. Что нужно иметь в виду? Дороги – это, безусловно, прямое замыкание на органы власти. А органы власти у нас – это владельцы этих самых дорог. То есть это департаменты дорожного хозяйства, это коммунальные службы, подвязанные к дорожному хозяйству, это, наконец, правительство области и, наконец, губернатор. То есть все ветви власти, они завязаны на обслуживание, обеспечение и финансирование этого самого обслуживания дорог. Это надо иметь в виду. То есть вопрос очень серьезный. Это надо сразу взвесить для того, чтобы сопоставить, что называется, силой. То есть вы должны прекрасно понимать, что энергетически вы должны этот вопрос потянуть. Если у вас на данный период с энергетикой имеется какой-то дефицит, то я думаю, что вам имеет смысл подкопить эту самую энергетику, потому что в данном вопросе дров наломать – пара пустяков. Выправить потом очень-очень трудно. Итак, я немного переключился. Значит, органы власти. Далее идем. Мы работаем напрямую с правоохранительными органами, причем всех возможных ветвей. Это полиция, это служба ГИБДД, всем известная, это прокуратура, это Следственный комитет Российской Федерации. Значит, все органы правоохранительные в этом вопросе так или иначе завязаны. Объясняю почему. Значит, есть понятие ответственность. То есть каждая структура, которая отвечает за дороги, она привязана к какому-то определенному разделу работы. Поэтому, если вы начинаете эту структуру раскачивать, вы должны знать, что замыкается, какой из правоохранительных органов замыкается на этой структуре. Кроме того, на что бы я хотел еще обратить внимание, что вот эти самые правоохранительные органы, они, конечно, руководствуются законами, но вы должны иметь прекрасно в виду, что эти правоохранительные органы вас не ждут. И при вашей активности защищать будут отнюдь не вас. Они будут защищать органы власти, они будут защищать себя, а вам будут стараться сделать некие препоны, препятствия, много чего. Но они будут вас максимально пытаться отстранить от того, чем вы занимаетесь. С этим вы столкнетесь неизбежно. Так, к сожалению, работает наша система. Далее. Необходимо будет работать с надзорными органами. У нас есть понятие гостехнадзор, у нас есть понятие Федеральная антимонопольная служба ФАС, у нас есть понятие всякого рода инспекции, которые занимаются финансовыми проверками и так далее, и так далее, и так далее. Общение с этими органами непростое. Значит, здесь должен быть определенный уровень дипломатии. И всегда нужно иметь в виду, что львиная доля этих органов, она запитывается из кормушки органов власти. Соответственно, если принять во внимание, что на дорогах финансовые средства воруются, то, естественно, эти органы вполне возможно подкармливаются. То есть они кровно заинтересованы, чтобы ситуация не менялась. Поэтому они, да, они могут предпринимать определенные какие-то мелкие шажки, если с вашей стороны будет активность, но надо всегда иметь в виду и делать поправку на то, что эти шажки, скорее всего, будут малоэффективны. Опять-таки, все будет зависеть от вашей активности. Наконец, мы работаем с судами. Всем известна судебная власть, но могу вас сразу тоже слегка огорчить. Да, они, конечно, опираются на законы. Причем законы-то у нас написаны достаточно хорошо. Но судья тоже человек. И судебная власть, к сожалению, она тоже имеет прямой выход на органы власти. На единые органы власти. Какие там взаимосвязи, я не знаю. Но я четко знаю, что взаимосвязи там есть и не в нашу пользу. То есть ваша задача расставить, если вы опять-таки беретесь за это дело, расставить факты таким образом, чтобы судье было не просто невыгодно вести процесс не по закону, а судья при определенном раскладе ситуации должна прекрасно понимать, что она может лишиться своего места. А содержание судьи я не буду уточнять, я могу сказать, что содержание, при наличии определенных погонов и прочих, скажем так, привилегий, очень и очень немаленькая. Поэтому, естественно, за свое место судьи держатся. Поэтому ваша задача, опять-таки проявляя дипломатию, создать такие условия, чтобы перед судьей всегда стоял выбор. Кого защищать? Себя или кого-то еще? В общем, расклад вот по системам, с которыми предстоит общаться, выглядит именно таким образом. Далее, я хотел бы обратить внимание на определенные особенности. Это тоже общая часть, но она очень важна. Значит, и вот вы решили таки запустить процесс борьбы за улучшение качества вашей дороги. Хорошее дело. И вы запустили этот процесс. И каким образом он будет у вас происходить? Значит, на самых начальных этапах вас будут просто элементарно не замечать. Абсолютно. То есть со стороны тех органов, которые вы начнете будоражить, никакой реакции не будет. То есть это надо просто перетерпеть. Далее вас начнут игнорировать. То есть начнется просто элементарное. Вот я как администратор с этим сталкивался еще на медицинской службе, вот, общаясь опять-таки с органами власти. Вот. Но тем не менее, значит, вас будут затягивать с ответами, будут запускать дурочку, будут ответы давать по кругу, по нескольку раз, по нескольку писем. И так далее, и так далее, и так далее. Вы ничего не можете понять. То есть вас просто считают за круглых идиотов. К сожалению, вот такой факт имеет место, и причем имел место неоднократно и практически по всем разделам, которые я вам перечислил. Далее. Вас будут подставлять. То есть, когда вы создаете определенную ситуацию, вам нужно, чтобы одни органы, ну, по возможности, пересечь с другими. То есть ваша-то задача создать стрессовую ситуацию для вот этой всей обстановки, для этих всех структур. Для того, чтобы их пересечь, вы, соответственно, начинаете их ставить в определенные рамки. Но вы-то их ставите в определенные рамки, но они же тоже не лыком шиты, работает система самозащиты. То есть на вас начинаются такие контрнаезды. То есть будут письма. В письмах будут писать, что все это вранье, что то, что вы запустили, ничего на самом деле не существует, что все делается и так далее, и так далее, и так далее. Это затягивает время. Это ведет к тому, что вы своевременно не получаете ответы. У вас начинается мешанина в голове, потому что писем вы начнете получать просто пачками. Это надо иметь в виду. И письма в основном, более 70% письма это отписки, отмазки. Никудышные, то есть с абсолютно нулевой информацией. Но письма при этом длинные. То есть задача органа, который себя защищает, вас запутать. Запутать, оболгать, подставить, вот, водить за нос и так далее. К сожалению, это имеет место. Далее, следующий этап, который нужно будет в обязательном порядке пройти, на вас начнут наезжать. То есть вам могут угрожать. Это, соответственно, конечно, в первую очередь органы серьезные, то есть следственное управление, следственные органы при полиции, руководство полиции. То есть они могут приглашать вас на беседы, намекать на то, что вы, ну, можете плохо кончить. Вот. То есть это все конкретно факты, с которыми вы столкнетесь. Ну, дай бог, если вам повезет и попадутся более мягкие люди. Если не будет все наоборот. Далее. На что я еще хотел обратить внимание, с чем я столкнулся. Значит, по мере того, как дело начало закручиваться, и вначале оно закручивалось, я бы не сказал, что сильно в положительную сторону, скорее оно стояло на месте, и был такой период напряженного ожидания. Но это напряженное ожидание привело к чему? К тому, что близлежащие соседи, точнее вот сосед, с которым я столкнулся, он ко мне приехал и сказал: слушай, ты бросай это дело, оно тебе надо. Я говорю: а в чем дело? Я же делаю доброе дело. Ну вот, я знаю факт. Тут у нас был определенный кооператив. Тут один тоже взялся, чтобы все было по закону. Да его там где-то грохнули в тихом месте. Я говорю: хорошо, а вы поддерживали этого самого товарища? Да вот, мы об этом не подумали. Я говорю: ну, ребят, значит, вы поступили не по совести. Зная о том, что человек занимается хорошим делом, не поддержать в трудную минуту, это просто не по-человечески. Вот. Но факт остается фактом. Беретесь воевать, скажем так, с определенными структурами, надо быть готовыми ко всему. И надо верить, то есть вера ваша должна настолько быть распространена на все подразделения, на все ветви. То есть вы должны концентрировать внимание и держать это все дни, которые вы ведете борьбу. Иначе расслабляться вам не дадут. Если вы расслабитесь, вы упускаете инициативу. Эту энергию они будут чувствовать, и тогда, может быть, какие-то подвижки появятся. Далее. Соседи из соседних поселков. Для того, чтобы была полноценная борьба, вы должны засветить себя в качестве команды. И вот при попытках сформировать эту самую команду, с чем мне пришлось столкнуться? С тем, что вроде как и влиятельные люди достаточные, люди, занимающиеся крупным бизнесом, благодарившие, что да, вот мы видим, что начинается какое-то движение по дороге, тем не менее при прямом приглашении в команду категорически отказывались. Почему? Есть внутренние завязки, давнишние. Люди живут на данной территории давно. Я прекрасно понимаю, что есть завязки, ну, скажем так, документального плана, делового плана и так далее, и так далее. Ну, может быть, за кем-то еще какие-то грешки водятся, и не без этого. Но факт остается фактом. Поддержки зачастую вы не получите. Значит, с чем я столкнулся вот еще дополнительно, общаясь с, скажем так, с полуофициальной такой страницей ВКонтакте, называемой «Дороги Ярославской области». То есть есть группа активных граждан, которые взаимодействуют с органами власти, то есть они пытаются вопрос дорог решить официальным путем. То есть встречами, переговорами, убеждениями и так далее, и так далее, и так далее. Могу сказать так, результат у них очень-очень низкий. Почему? Потому что ну, не работает у нас система. Законодательство у нас, к сожалению, написано, но под это законодательство заинтересованные лица работать не хотят. Вот. И поэтому, когда мы пообщались с главным администратором, я ему рассказал о системе судов, которые мы проходим, он схватился за голову, он говорит, мы никогда на это не пойдем. Я говорю, так у вас же медленно движется. Ну, говорит, да, к сожалению. То есть сам ответственный человек, который возглавляет весь этот вопрос, он 4 года уже воюет, ничего сделать не может. Медленные какие-то подвижки, неотчетливые очень телодвижения со стороны заинтересованных структур и не более того. Да, конечно, я определенное разочарование у них есть. И поэтому, конечно, они, их очень интересует результат. И то, что нам удалось как бы добиться, это, конечно, для них тоже может быть в какой-то степени отправная точка. Вот, и наконец, что нужно вообще, на что нужно обратить внимание, если вы приняли окончательное решение, акцентирую внимание, твердое решение, что дорогами я заниматься буду, и моя команда заниматься будет. Значит, нужно иметь в виду, что для положительного результата необходимо общение с очень-очень многими людьми. То есть вы должны будете лично их объезжать на автомобиле, на любом транспорте, лично посещать, лично встречаться, лично договариваться, лично убеждать, приводить аргументы, может быть, даже иногда, что называется, показывая букву закона, давить на них. Но без этого, к сожалению, ничего не получится. То есть они должны видеть, что вы, граждане, активные, что вы от своей позиции не отступите, и они должны это почувствовать на энергетическом уровне. Если ваши телодвижения будут разовыми, если они будут случайными, если они будут неуверенными, от вас просто будут отмахиваться. Это абсолютно точно. Далее. Необходимо, конечно, сформировать команду. Вот то, что у нас в поселке удалось сделать, и удалось сделать, привлекая лиц из соседних поселков, это мне очень помогли мои вот друзья, которые живут со мной рядом. Вот они меня на начальном этапе, мне нужно было, моя задача была очень сильно продавить все это дело. А когда уже маховик запущен, дальше уже процесс потек по накатанной. Да, конечно, там были и препоны, и палки в колеса, но это уже в большинстве случаев было прогнозируемо. Вот. Но в ответственный момент я сразу собирал команду. Мы ехали либо на экспертизу дороги, либо на суды и ответственные органы, они видели, что это не один какой-то самодуристый гражданин, которому там больше всех нужно. Они видели, что это граждане, уважающие себя, уважающие свою страну, которые хотят действительно добиться положительного результата, потому что они это делают по совести. Против совести очень трудно перешагнуть. То есть совесть не перешагнуть. Даже если ты очень там сильно опытный, скажем так, в умыкании бюджетных денег, все равно, видя, что команда идет по совести, люди это дело фиксируют, воспринимают и начинают менять свои действия. С этим мы столкнулись. Ну и, наконец, самое главное. Надо, конечно, очень детально изучить законодательство. Мы столкнулись с тем, что на последних встречах и в суде, и при проведении экспертизы дорог, мы столкнулись с тем, что специалисты законы стали уже как бы по факту спотыкаться на том, что они законы знают хуже, чем мы. И вот этот козырь, конечно, встал во главу угла. То есть судья, она вообще плавает в законодательстве, поэтому когда на суде мы составляли определенные диалоги с теми самыми ответчиками, это и департамент дорожного хозяйства, и заказчик, и подрядчик, вот, и мы столкнулись с тем, что они действительно реально многих позиций просто не знают. И когда судья это видит, конечно, принимать решение в сторону некомпетентных лиц – это просто абсурд. Вот. Далее. Надо зарядить себя на то, что вам придется писать много-много-много писем. Письма, конечно, тоже нужно уметь писать. То есть письма должны быть и дипломатичные, и в то же время конкретные, и твердые, и с определенной степенью мягкости, с определенной степенью жесткости. Вот, в процессе я писал и благодарности. Как только вот структура сработала, поблагодарить обязательно. Они должны видеть, что вы не какие-то упертые самодуры или там фанатики. Нет, вы нормальные живые люди. И за хорошее действие, за правильные, адекватные решения, которые принимаются определенной структурой, да, вы должны поощрить эту структуру. То есть они должны видеть, что направление вашего вектора правильное. Вот. Значит, с чем я столкнулся еще? С тем, что попытка привлечь к решению вопроса юристов практически ничего не дала. То есть у меня была единственная консультация с достаточно, вроде бы, на первый взгляд, грамотным юристом, но за час консультации мы оставили 1500, в итоге практически нулевая консультация. То есть та информация, которую она обещала, она в конечном итоге не дала по причине того, что, опять-таки, грамотности именно в этом узком дорожном вопросе у юриста не было. Вот я описал, в принципе, весь перечень, который я планировал описать. И в завершение я хочу сказать, что у вас, конечно, все получится. Самое главное – это верить, не лениться и ничего не бояться. У меня все. Замечательно. И хотелось бы еще, может быть, Ивана послушать, что-то он дополнит от себя. Ну да, так, Вадим, очень коротко, я бы сказал, содержание. А содержание к всей истории рассказал, потому что она длилась, ну, не знаю, 7 месяцев или больше, и там было десятки писем. 7 месяцев? Вот. 7 месяцев в неделю. Это было десятки писем, реально десятки, я не знаю, на сколько десятков. Могу уточнить, это было мной написано где-то порядка 50 с лишним писем, а в ответ получено где-то порядка 86, что ли. Ну, в общем, вот такой расклад. Да, то есть это ежедневная Вадимина работа порядка там 4 часов, это сотни километров изъезженных дорог, это, ну, это куча-куча времени, колоссальный эшелон энергии. То есть вы по Вадиму можете примерно оценить, с кем система столкнулась, когда, ну, она начала противодействовать. То есть честным, порядочным человеком, который знает, что такое честь, знает, как должна работать система, сам в ней работал и выстраивал так, что она работала замечательно. То есть, ну, медицинская служба, в которой Вадим проработал всю жизнь. То есть он уже понимает принципы, законы, и он вынужден был с нуля изучить все законы, законы полиции, там, прокуратуре, судах, изучить там колоссальный объем информации, то есть полностью, фактически, сейчас он квалификацию намного выше, чем у многих-многих профессиональных юристов в этом вопросе. Потому что изучив это самостоятельно, ты уже там плаваешь как рыба в воде, уже начинаешь тех же судьям, прокурорам и все остальное уже давать какие-то, трактовать правильно понятия, какие-то суды, которые уже были по этим поводу. То есть уже начинается работа на равных. Нас интересно, у нас же два суда было. Один суд у нас не пустили третьими лицами Вадима, а второй пустили. Оба мы выиграли в итоге. Оба полностью, то есть от нашего имени выступала как бы прокуратура, то есть не мы напрямую судились, а прокурор, то есть так было все как бы сделано, чтобы система сама бодалась с системой. Прокурора, конечно, поддерживали. И на самом деле на уровне энергии это был клинч. Это вот прям вот как Вадим сцепился с пятью системами вот этими и на уровне энергии держал, и что называется, кто кого. Потому что там противодействие колоссальное, то есть фактически эгрегориальное противодействие. И там, конечно, мощности той системы, они сильные на уровне энергии. Это же сколько они, десятилетий, плюс количество людей, плюс вот это вот медленные такие вот эти подвижки. Это все структурировано. И здесь как бы такое, получилась такая сильная энергия, которая могла с ней сравниться по сопоставлению. Тогда она начинает уже действовать. Если у вас энергетический потенциал недостаточно, она вас не заметит просто. То есть нужно выйти на ее уровень, то есть это нужен коллектив. Один человек, какой он бы сильный был, он все равно, ну, мощности не хватит, потому что там система одного она сметет. То есть система – это группа людей, ну, группа органов, соответственно, нужно, чтобы выступала группа тоже сильных, грамотных людей. То есть это должны быть сильные энергиями, сила духа должна быть у этих людей, они должны понимать, что они делают, они уже желательно, уже, чтобы со своими страхами побороли, чтобы уже стали хозяевами на своей земле. И уже готовы идти до конца. То есть это фактически сражение на уровне энергии. Кто кого. Потому что если ты проигрываешь, она тебя как бы маховиком, она тебя задавит, и еще хуже будет. То есть если начать и не довести дело до конца, может даже хуже быть. Потому что это надо понимать, что это ты прям, ну и кто занимался каким-то делом, ты его как бы на уровне энергии чувствуешь, держишь, да, вот там, ну любой, строительство, еще что-то. И ты постоянно об этом думаешь, что там как происходит, чувствуешь чутье. Здесь то же самое. Это вот всегда человек, он чувствует, с утра до вечера об этом думает, как что написать. То есть это фактически 7 месяцев жизни человек полностью посвятил этому. Еще, кстати, не доделано, потому что там еще идут уголовные дела заведенные, еще идут там, ожидаются ответы определенных крупных чиновников. То есть еще будет там продолжение всей этой истории. Вот. И здесь, конечно, нужна поддержка. Мощная поддержка, что именно... Видно было, что человек не идет один. Вадим очень грамотно все почувствовал, просчитал, когда на него начали индивидуально, зачем вам это надо, вам что больше всех надо, уже была формирована группа, нашли все-таки из деревень соседних тоже толковых мужиков, которые все-таки готовы были поддержать, подписаться и ходить на суды. Соответственно, они уже и свидетелями пошли, они уже пошли, ну, то есть поддержкой. То есть это не мы одни, вот наши там благодарные, да, это шел уже коллектив, из трех деревень даже шел коллектив, и, соответственно, это была общественная группа, а эта общественная группа, это уже как бы статус другой, это не один человек кому-то там что-то не устраивает, нет, это общественная группа, состоящая из трех деревень, которая ведет эту дорогу и проходит сквозь эти дороги, вот, их не устраивает состояние. Потом начинают выясняться интересные вещи, допустим, полиция обязана, оказывается, следить за дорогами, мерить ямочки, ставить свой вердикт, что эта дорога непригодна, и когда полицейские приехали и начали мерить рулеткой, дороги бегать, все местные жители и проезжающие у них как бы останавливались, и не могли понять, что происходит. Полицейский бегает с рулеткой. Оказывается, это их прямая функция и обязанность следить за дорогой, вымерять колдоби, делать предписание, или, как бы, вот как в нашем случае, составлять акт, и после этим актом, после чего уже можно идти в тот же суд. Вот. Ну, там тоже было много интересного, но вот две последние проверки, которые уже суд назначал, у нас одна была там 5 часов, то есть 5 часов мы ездили в составе, то есть вот ГАИ, они как компетентный орган измеряли рулеточкой, особенный по ГОСТу, там все расписано в этих стандартах, как это все должно делать. И там присутствовал департамент дорожного хозяйства, кто там еще присутствовал с их стороны, там юристы. И самое интересное в начале, то есть они перед этим, перед проверочкой, суд, который назначил, то, что мы предоставляем суду фотографии, где лужи, колдобины, и проехать невозможно, они предоставляют со своей стороны фотографии, где чуть ли не автобан, все супер, там солнышко светит. И судья такой берет и фотографии, говорит, ребята, что-то у вас тут несоответствие. Вот местные жители говорят, что они не могут там проехать, а вы говорите, что там все замечательно. И в итоге назначил проверку. Перед проверкой они попробовали вылезать всю дорогу. То есть они заделали все ямки там. То есть они по своим понятиям привели ее в хорошее состояние. И когда они такие довольны? Вань, извини, прерву. Надо сказать, что это было сделано. Значит, команда подрядчика была поднята по тревоге. В 4 утра, в 5 утра они были уже на дороге. Да, в 10 проверка. То есть за несколько дней они, ну, еще вот в этот день тоже, они скатали все, прошлись грейдерами, там, все, что только можно. Вот, и они такие приехали довольные. Сейчас мы, дескать, с гаишниками прокатимся, у нас тут чистый ван. На что Вадим достает этот самый, стандарты. Подходит к сотруднику ГАИ, который уже тоже опытный, уже сталкивался с Вадимом, уже, скажем так, попытка противодействия привела к вызову ее в прокуратуру и прочее, потому что она не давала ознакомиться с, ну, протоколом. Вот. То есть она уже опытная, она уже пришла, я заработаю по закону. Вот. И мы по стандарту работаем. Да, у вас какой-то стандарт такой? Вот у нас такой же стандарт, например. Так, давайте, вот согласно стандарту. Вот у нас такой-то ямки, такие-то размеры, такие-то трещины, количество трещин на 100 метров. Как измерить? Там все описано. И поехали. И начали прям с первого метра, там, пятый метр. Ухаб, так, идет то-то, то-то, записываем, там, второй, там, десятый метр, там, двадцатый метр, и пошли вот так вот все там, сколько у нас километров дороги, ямки, причем мы еще останавливались на самых таких серьезных, потому что там по этому стандарту у нас вся дорога не соответствует, она уже на метр, вся проезжая часть уже на метр, согласно стандарту. Вот, и мы вот так вот 5 часов в каждую ямочку тыкались, эти департаменты, они вначале это гордые были, что, дескать, они что-то крутые все сделали, и первый час было такое жесткое противодействие на уровне энергии, они пытались, они негодовали, как же так, они же, у вас тут классные дороги, вот посмотрите, у ваших соседей там все разбито, мы говорим, ничего не знаем, вот стандарты, у вас деньги выделяются на стандарты, а почему вы делаете это не по стандартам, а по понятиям? И спустя час, когда вот их, скажем так, сопротивление было сломлено, тогда уже более-менее уже пошло по накатанной, уже гаишникам мы просто показывали каждую ямочку, то есть мы въехали впереди, останавливались, она ее замеряла, несоответствие записывала. Вот. И там насчитали около 46 несоответствий, насколько помню. Вот. Потом проводили, они за период суда попробовали эти, ну, ямочки заделать, то есть детский сад. Вот указали, ямочка такая-то, они приехали, ее заделали, а все остальное как бы, ну, там и нет. И они начали заделать, попросили вторую проверку, на вторую проверку они думали, сейчас мы посмотрим, что там. Мы заделали, дескать, что быстро, мы это тоже опытные люди, мы нашли им еще 20 дополнительных замечаний. Они тоже не хотели к этому идти, да, то есть, типа, они приехали, сейчас мы прокатимся, дескать, вычеркнем из списка. Мы такие, сейчас, составляем новый протокол. Они сразу даже сотрудницы ГАИ, дескать, мы не будем, ничего не знаем, мы сейчас вызовем, Вадим такой сразу, мы сейчас вызовем, значит, 911, зафиксируем, тогда будем заново, мы опять-таки вас вызовем, потому что, ну, это обязанность. Вот, и она уже поняла, что ей уйти некуда, и начала полностью записывать второй протокол. Потом она, кстати, дополнила. И поехали. Мы там еще нашли кучу знаков, которых не хватает, куча там колдобин. Они скосили траву на обочинах, старались. Так мы там нашли, что, извините, там обочины нет никакой. А там, где они до этого ПГСом засыпали асфальт, прямо в деревне, чтобы было ровненько, потому что по стандартам там идет и ровность, и выбоины. А здесь за этот месяц они все выпали, и в деревне оказалось не то, что дорога, она... полностью уничтожены. И прям так и написано там вот это в тексте, прям прописали, что как там, полное разрушение дорожного полотна. Прям такое есть ГОСТ. Сплошное разрушение дорожного полотна. И мы прям внесли то, что на протяжении, там, не знаю, там, километра или даже больше, сплошное разрушение. То есть его нету вообще. Его нету. Просто нету. То есть там разрушение больше 50% основы. А есть места, где там, извините, там у нас видно, что там когда-то был асфальт, а они так хитро еще хотели сказать, что там дорога смешанного типа, то есть это дорога и ПГС, и типа асфальтовое покрытие. На что опять, если Вадим достал стандарт, такого понятия нет, ребят. Это асфальтовая дорога, вы ее перевели своим убожеским видом в непонятное состояние, не то асфальт, не то грунт, там ездить невозможно, дорогу размывает, разбивает. В общем, система зашевелилась, и они начали действовать. Суды выиграли, но опять-таки там был, ну, мы приходили на суды, там человек по 10 уже, мы вот, я вот 2 месяца как подключился к этому примерно событию, уже начал подключаться к группе уже и ходить. То есть поначалу там, конечно, я когда приходил на суды, прокурорша была, болела, у нее, соответственно, поле никакое, оппоненты наши, как их назвать-то, ну, адвокаты их не тоже, поля никакие, они из себя ничего не представляют. Настолько один Вадим, как стержень, он там, ну, нормально рассказывал по делам, он структурированно давал информацию. И судья, соответственно, она там разбиралась. Прошло какое-то время, мы, соответственно, опять-таки, своими энергиями, силой и прочими талантами, которые у нас наделил Бог, подмогли, подстегнули это все. Последние суды, прокурор уже, знаете, как Фемида, расправила крылья. Департамент дорожного хозяйства такие: мы не ответчики, пожалуйста, мы не ответчики, типа, мотивируя это тем, что мы же не можем, мы же ворочим деньгами. А раз мы ворочим деньгами, у нас нету лопат, мы не можем выйти на дорогу и заделать лопатами ямку. А раз нет, ну мы не можем, мы же не войдем всем офисом, да, там. И поэтому мы не ответчики. На что прокурор, расправив так крылья, открывает там законы и серии: ребята, сидеть на месте, вы следите за дорогой, это ваша прямая обязанность, законодательство. Никакие, мы спросим именно с вас и только вас. И прям просто вот так раз и на место сажало их всех. В результате судья, он в итоге подтвердил все доводы прокурора, ну, согласился со всем абсолютно. Но там в конце тоже, знаете, последние слова были за Вадимом, последнего суда. И он такую петицию приготовил, во всех деталях расписал. И так напоследок так: ну вот, ребята, мы как бы... Все, если сейчас решения не будет, то мы будем обращаться в вышестоящую инстанцию уже в Москву и дальше. И там, знаете, вот судья, она такая сильная сидит, и прям раз чувствовалось, что нам ее пробило там на секунду делом. Ну, знаете, на нас там жалуются тоже, Страсбургский суд, на что Вадим уже уходя такой: а я не жалуюсь, я просто беру и делаю. И ушел. И там судья поняла, что если она точно сейчас не примет решение в нужную сторону, мы все равно, она видит силу этой группы, она видит решимость, она видит, что будут люди идти до конца. Она уже понимает, что здесь ее уже попахивает в ее кресло, которое может, если она что-то не так сделает, то что уже вышестоящая инстанция, они с нее спросят. Вот. И она уже, это был один из таких, я думаю, весомых доводов, чтобы чаша весов склонилась в нашу сторону, ну, то есть в сторону прокурора. И опять-таки там было еще Вадим, каждый раз говоря, он прикладывал кучу документов с ссылками на законы, ссылками на определенные там судебные практики. То есть там во всех деталях он, каждый суд, он фактически приносил целый пакет документов, где в итоге, когда судья просто садилась, видать, перепринимала решение, анализировала, там, подчеркивая фломастером, да, там уже все было во всех деталях описано, на что она должна опереться, на какие законы, какое законодательство, в связи с какими-то законами такое-то решение. То есть у нее уже был развернутый фактически, ну, ответ, да, то есть, что называется, задать вопрос, а уже ей уже подложили ответ, на что она, на какие законы должна опираться. Вот, и все-таки она приняла, как бы, решение в пользу прокурора, полностью удовлетворила все, как бы, всем требованиям, обязала все исправить во всех деталях. Вот, сейчас месяц у нас пройдет, полностью вступит в силу, и уже сейчас уже эти подрядчики, все остальные, уже приводят дорогу в порядок уже по определенным местам. И самое главное, они пошли навстречу уже. Одна из задач каких была вообще всего этого процесса, чтобы те, кто занимается дорогой, они исполняли свои обязанности. То, что они выходили навстречу, извините, когда невозможно проехать, чтобы они приехали и заделали ямку или убрали там, ну не знаю, дерево свалившееся, или там следили за ней. А то, как обратной связи не было никакой, они как раз вышли уже потом на нашу общественную группу, уже сказали: давайте мы уже подумаем, допустим, как вашу грунтовую дорогу можно привести в порядок. Она небольшая, в принципе, ее несложно сделать. Вот, уже было, ну, как бы, взаимное понимание, что здесь нужно делать, что не нужно делать. Ладно, стандарты, мы понимаем, что стандарты, хорошо. Но нам бы хотелось, чтобы ездить можно было. И вот они уже начали действовать, начали убирать там растительность, заделали, поровняли все как нужно, по уму, а не как там по... Там, дядя Вася ехал на тракторе, как он захотел, так он и сделал. То есть выровняли борта. И они пошли навстречу. И вот это одно из самых важных, чтобы уже был контакт, ты знал, к кому обратиться в случае каких-то, ну, непонятностей, знал, с кого спросить в случае чего, и опять-таки в случае чего на кого, ну, свести, как бы сказать, не сделанную работу. И в частности подрядчики, тоже Вадим там все время говорил, что, ребята, в рамках ямочного ремонта эту дорогу сделать невозможно, она разрушена. И потом все-таки подрядчик, который был на это, сам записал прям в протоколе, что в рамках ямочного ремонта эту дорогу сделать невозможно. Прям вписал все-таки, повторил слова. Это тоже для судьи было, когда на стол положили, что она посмотрела, что, ну, текущего, там нужен капитальный ремонт, и тоже было, я думаю, свой гвоздь в общее вот это вот дело дорожного хозяйства. В общем, дело было интересно, я очень так обтекающе тоже вкратце рассказал, потому что это было 8 месяцев, там 7 месяцев с небольшим, это, ну, скажем так, взаимодействие системы. Я думаю, что надо подвести итог. То есть у нас сейчас песчано-гравийное покрытие дорог, которое имеет, да, вот грунтовка наша традиционная сельская, По ней сейчас можно ездить 90 километров совершенно спокойно. То есть она идеально ровная, она широкая, сделаны обочины. Ничего нигде не нависает, не провисает. То есть та самая стиральная доска, с которой мы мучились не один год, у нас сейчас даже намека на нее нет. То есть все участки проседания, все ликвидированы. Значит, что касается асфальтовой дороги, у нас ликвидированы два участка пучинообразования, это был полный непроход. То есть дорога, в принципе, она так, ну, на крепкую троечку сейчас. То есть по мере наступления весны, я думаю, что дорога будет восстанавливаться по-настоящему, и тогда мы, собственно говоря, придем к тому, что у нас есть в терминологии такое понятие – ремонт. А ремонт по терминологии закона Министерства транспорта означает восстановление первоначальных качеств дороги. Вот к этому мы сейчас и приходим. Замечательно. Прям настоящий квест многомесячный у вас тут получился. Есть что рассказать, есть что вспомнить. В общем, не соскучишься. Весело живут люди в России, весело. Еще говорят, что мы какие-то печальные, угрюмые северяне. Да нет, мы очень веселые. Так послушаешь рассказы. Прям даже как-то... Но очень интересно получается, что ваш пример другим наука. Если есть желание что-то сделать, то начинайте. Не сидите, не ждите, когда кто-то вам придет. Не прогибайтесь под тех, кто вам начинает угрожать, потому что, вот смотрите, какая интересная ситуация. Они же ведь тоже люди. Они же тоже живут здесь, на этой земле. И если вот говорить по-взрослому, глядя в глазки даже тем, кто пытается угрожать, то тем, кто угрожает, становится понятно, что не туда угрозы посылают, не в ту сторону. И сразу же начинают разговаривать по-другому, если человек не сламливается. А если тут община подсоединяется, общественное мнение и поддержка, то в этом случае тогда вообще все хорошо. Я предлагаю перейти ко второй части нашего сегодняшнего разговора и здесь уже коснуться того, что написано в наших чатах. Напоминаю, что мы принимаем ваши вопросы и реплики на сайте Народного славянского радио, славрадио, одно слово, .org, славрадио.org. Там ищите в вертикальном верхнем выпадающем меню чат-беседка или беседка-чат, кому как нравится. Если не зарегистрировано, один раз регистрируйтесь, после этого можете общаться с друзьями, писать свои реплики, комментарии, ну и делать вместе жизнь лучше. А также у нас работает YouTube-канал youtube.com, касая черточка, называемая слэш, славрадио. Славрадио тоже одно слово. Итак, продолжаем разговор, переходим ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 29 ноября 2018 года, четверг. Дураки и дороги – такова тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Вадим Крестовский, и Иван Воронцов. Итак, давайте уже вопросики будем зачитывать. Вопросы, напоминаю, принимаем только на сайте Народного славянского радио, славрадио.орг, и только на нашем канале в YouTube, youtube.com/славрадио. Если вы пишете на каких-то других ресурсах, уважаемых нами, ну, мы просто не увидим ваших вопросов, ваших реплик, и поэтому не сможем вам ответить. Не обижайтесь, потому что мы не из-за вредности это делаем, просто вы пишете не туда. Вопрос от Владимира из Мытищ. Всем здравия. Дороги и дураки на дорогах не так ранят мое сердце, как мусор вдоль дорог. Это просто ужас. Какой нужно быть тварью, чтобы сваливать мусор на обочину, в поле, в лес? Как так получается, что люди не хотят доехать до помойки? Как бороться с этими нелюдями? Вот такие грубые, резкие выражения от Владимира из Мытищ. Ответ готов. Давай. Ответ готов. Значит, смысл в чем? На дороге не должно быть посторонних предметов никаких, в том числе на обочине. То есть это дело, по сути, ГИБДД. То есть вы обнаруживаете вот эту вот некую неприглядную кучу инспектора ГИБДД. При этом вы обязательно должны мотивировать, что нарушается ГОСТ 50597. Сразу приглашаете, говорите, что имеется препятствие, которое создает риск ДТП. Все. Дальше уже не ваше дело. Да как не ваше дело? Он скажет, хорошо, я принял, и пошел дальше курить нет, на своем посту. Надо дождаться. То есть вы делаете вызов. Они регистрируют и по шее тому, кто это дело сделал. Ну, того они, скорее всего, не найдут, но дело в том, что есть понятие содержания дороги. То есть дорожная служба обязана регулярно, ежедневно заниматься осмотрами дорог. Другое дело, да, у них там не хватает сотрудников, у них там нет желания, у них там экономия средств и так далее. Но есть в законе такое прописано. То есть вы имеете полное право сигнализировать об обнаружении вот этого самого препятствия. То есть куча – это, по сути, препятствие. Все, значит, дорожники просто должны будут следить более внимательно. Понятно, понятно. Так, ну а здесь ведь вопрос еще заключался в следующем, что не только на дорогах, но еще и в лесу, и в полях, и так далее. Бывает так, что дорожники проехались, чтобы далеко не везти, куда-нибудь там подальше от дороги свалили, валяется. Ну и сами люди-свиньи встречаются, которые только не хрюкают, а так, как свиньи себя ведут, сделают что-нибудь такое и тут же бросают. Здесь мы с вами, я думаю, что мало чем можем помочь пространству, да, только своим личным энтузиазмом и вниманием к тому, кто выбрасывает, потому что зачастую судьба выстраивает факты таким образом, что кто-то обязательно видит, что среди нас какая-то свинья образовывается, ну тогда вот мимо не проходи, возьми его, грубо говоря, за цугундер, выведи и обнародуй, либо сам как бы приложи усилия, чтобы человек больше этим делом не занимался. Понимаете, ну, другого выхода нет. Если это дорога, имеется законодательная привязка. Если это лес, если это поле, ну, ничего мы не можем с вами сделать, кроме того, как проявить просто внимание и активную гражданскую позицию, больше ничего. Я думаю, что, Владимир, от себя я могу сказать. Дело в том, что, как говорил профессор Преображенский, в клозетах разруха образуется после того, как разруха в головах. Так вот, разруху в головах нам посеяли. Посеяли всякими смрадными мыслями, посеяли всякой дрянью, посеяли алкоголем, наркотой и прочим. И люди просто к этому стали привыкать. И пришло время рассеивать эту дрянь. А рассеять ее можно при помощи таких же средств массовой информации, только которые правильно будут действовать, правильно будут рассказывать, будут стыдить за это и будут показывать, как и что делать. Снимать фильмы, делать передачи, воспитывать, в конце концов, детей, школы свои создавать, может быть, и так далее, и тому подобное. Поэтому, если мы будем об этом помнить и поймем, что победили-то нас не при помощи оружия, а при помощи вот этих самых средств массовой информации, всякой дурной пропаганды, то мы будем поддерживать те свои средства массовой информации, которые этого не допускают, которые настроены на то, чтобы делать мир лучше, чтобы у людей этот смрад улетучивался из голов. И тогда разрухи в клозетах не будет. Не будет грязи на дорогах, не будет грязи вокруг дорог, в полях и лесах, и где-нибудь там еще. А вот когда это все случится, когда вы поймете, что вы хозяева, вы тогда не будете проходить мимо ребенка курящего, мимо мамочки, которая там не следит за своими детьми, мимо чего-то еще и так далее и тому подобное. У вас просто будет просыпаться хозяин, и вы просто по-другому не сможете себя вести. И другие будут уже пристыженные и получившие указания, как жить на этом свете, наверное, будут задумываться о том, как это надо делать. Если таких людей, которые задумываются, будет больше, то и мир наш будет лучше. И никому в голову не придет сорить где-то и делать какую-то дрянь. Иван, ты что-то добавишь? Да, ты все хорошо сказал. Не будем останавливаться. Понятно. Не будем так не будем. Максим Архипов, вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей, Иван, Вадим. Основной проблемой при использовании дорог в качестве проезжей части является замачивание и раскрытие чернозема и глинозема. Насколько возможна реализация альтернативных проектов строительства дорог с асфальтовым бетонным покрытием или отсыпной щебнем? Например, прокладкой вдоль трассы с двух сторон саморегулирующегося греющегося кабеля в качестве бреды. Ну, да, в качестве бреды такое предложение. Хотя при современном уровне стоимости дорог можно и теплотрассу под дорогой проложить. Как вы относитесь к асфальтированию дорог в родовых поместьях? Вот несколько вопросов. и тишина. Ну, лично я первую половину вопроса вообще не понял, честно говоря. Ну, там человек имел в виду определенную технологию. Вот понимаете, дороги в каждом регионе, у них есть свои тонкости. Вот, к примеру, у нас ну, своя грунты, пучинить, то есть у нас там супись в основном, а есть где суглины, где уже там больше провалов. То есть даже от региона сильно зависит технология, которая будет ну, использоваться, особенно вот на грунтовом покрытии. Дальше, по поводу дорог, которые ну, в поселении, ну, мы, например, пошли по простому пути, те же самые самостоятельно делаем дороги при помощи отсыпки ПГС, потому что у нас карьер рядом, то есть там геотекстиль, потом ПГС, и мы на них ездим. А асфальт, там дело в том, что асфальтовые дороги ты можешь не, ну, несложно сделать, но потом их обслуживать, их уже грейдером не пройдешь. Тут грейдер пару раз в год проезжает, у тебя ровная дорога. А асфальт, это там уже нужно довольно-таки серьезные средства, то есть постоянное обслуживание. И даже вот тот участок нашей щебенистой дороги, которая в конце, мы уже думаем, а стоит ли туда просить делать асфальт или нет. Потому что так они проехались и ровненько. Асфальт, если они положат, то, во-первых, там будут, ну, как сказать, скоростной режим будет постоянно нарушаться, а во-вторых, там будут колдобины уже. А если они будут их постоянно делать, это хорошо. А если не будут, то тогда возникнут уже там озера, реки, и будет скорость движения ниже, чем на щебенистой дороге в худшие времена. Я про чернозем не понял. Ну, видимо, действительно разговор о том, что куда-то вот там что-то накладывают и неправильно обрабатывают саму почву, и потом, видимо, ну, вспучивается что-то. Ну, смысл в чем? Смотрите, если речь вести об асфальтовом покрытии, изначально должна быть очень хорошо выровнена земельная часть, так называемая. То есть вначале делается все равно основа. То есть есть понятие дорожная одежда. Вот эта дорожная одежда как раз и есть тот самый асфальт. Да? То есть мы изначально должны плясать от того, что качественно должны выполнить работы по установке земляного полотна. То есть земля должна быть в определенной степени выровнена, утрамбована. Затем кладется подстилочка, то есть разные структуры грунты, гравий. И только затем кладется уже непосредственно на утрамбованный гравий кладется асфальт. То есть без этого асфальт долго лежать не будет. И плюс должна быть очень качественно укреплена обочина, то есть чтобы не было вот этого самого разъезжания. Вот. А для этого должны соблюдаться определенные стандарты. То есть нельзя сделать узкое асфальтовое полотно, поскольку оно просто не будет держаться. Это и экономически нецелесообразно, и просто технологически неправильно. То есть вот таким вот образом, если смотреть механизм вообще создания дороги. То есть должны быть сделаны все дорожные работы по тем правилам, которые имеют определенные нормативы. Нарушение любого норматива ведет к разрушению дороги. Совершенно верно. Хорошо. Но с точки зрения, как вы относитесь к асфальтированию дорог в родовых поместьях, наверное, здесь вопрос не только к тому, что хотите вы или не хотите, а вопрос про то, как вообще асфальт, может быть, влияет на здоровье. То есть не будет ли это как-то диссонировать общественному представлению о экологической обстановке в родовых поместьях? Вы знаете, я думаю, что на этот вопрос ответить очень легко. Мы, собственно, переехали на природу, чтобы действительно техногенных никаких воздействий рядом не испытывать. Это первое. А второе, у нас качество дорог в поселке, вот сейчас, как я уже говорил, на песчано-гравийном участке, настолько хорошее, что оно ничуть не хуже. Оно не уступает просто асфальтовому покрытию. Поэтому смысла нет. А обслуживать легче, проще. Mm-hmm. То есть мы убиваем двух зайцев. Соблюдаем экологию и технологически удешевляем процесс. Замечательно. Так, ну вот я не знаю, Ярославна, с какой целью прислал этот вопрос. Попробую зачитать, может быть, понравится, ответите. Вот, значит, так вопрос в эфир. Ответьте, а можно по вашим дорогам ходить на каблуках? Спасибо. Вот Ярослава, она отличилась вопросом чисто женским. Да, мы можем даже как с точки зрения врачей сказать, что, во-первых, это очень сильно сами по себе каблуки вредят ее здоровью, ее женским репродуктивным органам, то, что это сказывается на позвоночнике, на осанке. И само по себе хождение на каблуках – это очень вредное занятие. Их придумали, я думаю, не те, кто думал о здоровье женщины как таковой. Вот, и я бы вот лично рекомендовал все-таки каблуки снять и удобная простая обувь, которая будет способствовать осанке. Если педантично идти по ходу вопроса, то ходить по нашим дорогам в каблуках можно. То есть у нас никаких сейчас проседаний, просадок нет. То есть дорога хорошего качества, действительно хорошего качества. Да, вопросы, конечно, у нас тут интересные. Но вообще надо историю каблуков поднять, раз уж Ярослава этим заинтересовалась. И каблуки носили в разных случаях. В первом случае каблуки одевали там, где было очень грязно. И для того, чтобы избавиться от частого протирания своих башмаков, высокие каблуки одевали не только сзади под пяточку, но еще и спереди, чтобы просто фекалии, текущие по каменистой вот этой улицам, не заливали выше определенного места. Ну а второе, одевали каблуки, уж извините, проститутки для того, чтобы показать свои ноги. Это сейчас у нас каждая девушка стремится свои ноги показать, не понимая, для чего она показывает мужчинам свои ноги. Но вот как-то так. Да и потом физиологически, когда женщина поднимает, уж извините, раз тут врачи собрались, поднимает свою точку определенно выше от земли, а мужчина, он повыше женщины, то половые органы становятся на одном уровне, если уж вообще физиология дотрагивания. Поэтому проститутки этим пользовались. Ну вот уж извините, Ярослава, какой вопрос, такой и ответ. Ну и еще один вопрос. Еще один вопрос, который я не знаю тоже, вот, при чем здесь дороги, но зачитаю, раз он пришел. Сергей Никитин, здравия всем. Иван, вопрос к тебе, как-то слушал про питание насчет молока. Отличись. Не знаю, вот в какой вопрос пришел. Причем дороги и молоко, я не знаю. Молочные реки я знаю, да, кисейные берега тоже. Да, вот молочные берега. Дороги не знаю. Ну, как объяснить-то? Я лично, если меня брать, я приверженец, я как еще врач аюрведы, изучаю вот ведическую основу, я как бы придерживаюсь тех концепций и философии, в частности, здоровья, которые изложены в аюрведе. Аюрведа – это три трактата, это Аштанга Хридаем Самхита, Чарака Самхита и Сушрута Самхита. И все, что там изложено, все как бы это аюрведа, все остальное – это не аюрведа. Если кому интересно, рекомендую Субботялова Михаила Альбертовича и Головинова послушать есть лекции, касаемые это. И в частности, молочные продукты по аюрведе – это одни из самых полезных, ну, постоянно нужных человеку для его здоровья. То есть понятно, что все хорошо в меру. И, например, там в аюрведе четко прописано, допустим, тот, кто пьет молоко на ночь, сокращает жизнь. Ну, прям так четко и дословно. А есть, допустим, некоторые лекторы, которые говорят, как хорошо на ночь попить молочка. То есть, ну, нужно не путать, ну, там, что такое аюрведа, да, это конкретное законченное медицинский такой трактат, которым очень все по полочкам разложено. Если его изучать глубоко, то там все очень логично и понятно, исходя из, как бы, ну, состояния организма, в каком он состоянии находится, тип, там, вата, пита, капха, соотношение ДОШ, балансе, дисбаланса, дисбалансе. И, в общем, по поводу молока, это... Я бы рекомендовал обратиться туда. Мы сейчас лично, если беру свою семью, мы сейчас потребление чистого молока немного все-таки снизили, больше на молочные продукты, потому что заметили, что все-таки она, ну, в большом количестве молоко, ну, у нас коровка рядом там пасется, в соседней деревне, которую мы как раз проезжаем мимо, и которая принимала активное участие в наших дорогах. И вот проезжаешь, смотришь, как коровки пасутся, и вот с этих коровок мы брали молочко. И сейчас периодически берем. Поэтому, если молоко хорошее, здоровое, то периодически, я думаю, стоит его пить. Но если это, не пойми, откуда взявшееся, да, там где-то там с использованием кучи там антибиотиков и прочим, там уже 10 раз подумать, стоит ли такое вообще молоко брать, использовать и пить. Вот. Ну, вообще у нас была передача про молоко, где мы подробно много всяких разновидностей и свойств молока изучили, рассказали, посмотрели, и пользу, и вред, и так далее. Поэтому есть целая передача. Кстати, вот когда я ответил уже про каблуки более подробно, Анна Курмач написала: «Дурни, пока». Анна, это я здесь дурень. Все остальные выражались вполне прилично. Это я про проституток завел разговор. И завел неспроста. Завел для того, чтобы девушки и женщины наконец поняли, как их одурачили и во что их превращают. И задумались. И сделали разделение, где красота, где сексуальность, которая иногда переходит в разряд проституции, или по-русски там еще есть другие слова, более ругательные. И к чему, главное, это приводит? Вот когда человек задумывается о том, что он носит, задумывается о том, что он делает, он становится человеком. А когда он воспринимает то, что ему навязали за норму, и эта норма разрушительна, то он превращается в человекообразное существо, которое погоняют, понукают, и вот на такие дороги в виде дураков загоняют. Я бы про женщин тогда уже добавил, то, что женщина, когда она женщина, она мать, она берегиня, у нее есть свое хозяйство, у нее есть своя земля, она четко понимает, что она, для чего она превращается реально в богиню, то есть она целостная, у нее гармоничное поле. Когда человек смотрит на такую женщину, он восхищается, даже горожанин, он чувствует в ней силу женщины, он чувствует в ней материнское начало, у нее даже пошлой мысли в голове не будет, потому что он чувствует, из нее исходит женственные, благостные, материнские энергии. И желание у людей, даже посторонних, не овладеть, а защитить, в случае если чего, какая-то неприятность, помочь женщине, помочь ей там, не знаю, перейти дорогу, справиться, ну, с детьми и все. То есть это от уровня самой женщины зависит, как на нее будут смотреть противоположный пол, мужчины. Если у нее в голове желание привлечь себе самца, так ее будут рассматривать как самца, ну тогда, извините, там, не удивляйтесь, что вам муж потом в итоге достанется, который ему будет смотреть на ваше тело, а не на ваше внутреннее состояние. И поэтому все-таки, опять-таки возвращаясь к тому, что мы же не просто так на земле живем, потому что у нас женщины становятся женщинами на земле. Они понимают свои функции, у них просыпается женское начало. Они начинают уже потихонечку превращаться в берегинь. И любуешься таких наших женщин и смотришь, как же... Ну, природа заложила вот сколько же божественного в женщине, которая здесь, в городах, к сожалению, закрывается, и их превращает просто в мужиков. Печально, но факт. Поэтому, девчонки, не обижайтесь, пожалуйста. Мы это говорим не для того, чтобы вас унизить, а для того, чтобы вы стали богинями. Для того, чтобы мужчины хотели вам помогать, чтобы они не смотрели на вас, как на вожделенный кусок чего-то такого телесного, а чтобы они видели в вас душу. Ведь многие женщины говорят, он не видит во мне душу, он видит во мне вот эти вот. Так вы же сами это все показываете. Когда женщина настоящая, мужчина видит в ней человека, видит в ней женщину, видит в ней душу. Может быть, даже если это хочет с ней что-то такое более серьезное, семью создать, семейный союз, то видит мать своих детей, видит берегиню и так далее. А та, которая одевается, расфуфыривается и все на показ, ну что он не видит? Ну вот то, что она показывает. А многие не понимают, девчонки, в чем дело. А ребят тоже не понимают, а что это вдруг произошло? Что это такое? Вдруг я оказался там, потом там, потом там, и потом в ЗАГСе стою и не знаю, зачем я здесь, что делаю. А потом вся жизнь насмарку, что у него, что у нее. И дети уже народились, никому они не нужны, и проблемы, проблемы, проблемы. Так начинается все с простого. И там развращенная психология, развращенное понимание. Давайте от этого будем уходить. Ну хорошо, мы про дороги говорим. Давайте про дороги будем говорить. В своей деревеньке, пишет Света, дорогу делали совместно с соседями. Асфальт по внутренней улице не клали. Скорее всего, не будем. Разговоры с администрацией ни к чему не привели. Не привели сначала. Отмахивались. Нет денег. Но здесь не ремонт дороги, здесь у нас идет разговор о том, что прокладка, да, дальше. Однако потом увидели, как положена основа, и сказали срочно делать фото и видео. Будем участвовать в финансировании из бюджета, чтобы довести до всех норм. Такая история у нас. Ну вот еще один вариант, как сделали дороги. Поскольку мне два кусочка пришли, поэтому я думал, что уже закончен тот вопрос. Но вот второй кусочек дорисовал. Историю. Есть какие-то комментарии или идем дальше? Есть, конечно. Говори. То, что у нас вот, как мы начали, занялись дорогой, у нас общественная группа нашего поселения, мы приходим в деревню, так, мы будем делать дороги. Они, вот, мы уже пробовали. В результате, они пробовали, взял, приехал человек из Ярославля, в галстучке, в пиджачке, вышел и сказал, денег нет. Все таки да, денег нет, все. И уезжал, все, денег нет, что делать. К нам приезжает этот департамент на проверку. Мы ему открыли. Что, денег нет? Он такой раз в землю. И там ботинки смотрит. А если нет денег, давайте. У нас общественная группа. Мы напишем заявление, ходатайство, чтобы увеличили бюджет, увеличили финансирование. Мы что-нибудь придумаем. Вот только скажите, что вам не хватает финансирования. Мы сразу это Они понимают, что если мы сейчас начнем это действовать, то что будут проверки, куда они дели эти деньги, которые дали. И, соответственно, вот подход сильного человека, что, ребята, сложности с деньгами, ну давайте разбираться, мы вам поможем, ваши структуры, напишем куда надо, президенту, не знаю, там, ну куда надо, в общем, разберемся, куда написать. И они сразу понимают, что, ну, здесь не прокатит такое, как для холопов, да, денег нет и все. Не, ребята, надо разбираться, деньги есть, они выделяются, выделяются миллиардами, 2,5 миллиарда на Ярославскую область выделяется. То есть, соответственно, до дорог там доходит, ну, я не знаю, сколько процентов. Вот. Что-то, конечно, доходит, но далеко не все. И поэтому, когда вот мы начали вот эти дела, то, что там затронули довольно-таки серьезные уровни, там, кстати, ощущалось во время вот наших событий прям переломный момент, когда они от сопротивления на уровне энергии перешли уже не даже не к обороне, а к бегству. То есть самые верхушки начали отступать, кто-то там уволился, кто-то еще куда-то. И все, и в этот момент был на уровне энергии переломный момент. Его прям ощущали, прям определенный день, когда все, джж, и они пошли, вышли на связь, так, давайте договариваться и все остальное. Вот этот переломный момент был. До этого они сопротивлялись, стоялись, бились. Потом кто-то понял, что может пахнуть жареным. Они взяли, ушли уже, ну, как бы, с тактическое отступление уволился, что называется, по собственному желанию. Соответственно, они видят, что верхушка прикрывается и прикрывает, и дальше они спускают, что виноват самый крайний. И они пытаются самым крайним сделать подрядчика, который, ну, там, ему дали 3 копейки, делай, что хочешь, да, и они вынуждены там делать, что хочешь. Вот. Соответственно, здесь нужно быть сильными, проявить силу духа. Это, опять-таки, Вадим не просто так сказал, что это серьезно. Ты покушаешься на миллиарды. Не на то, что у тебя дорога стоит там столько-то, столько, а ты покушаешься на весь кошелек. Кошелек целой организации, которая поделилась со всеми. Например, чтобы дорогу сдать, должен подписать сотрудник ГАИ, что она в хорошем состоянии. Ну, так условно. Он же обязан следить за дорогой. То есть и там все очень завязано. То есть ты лезешь в кормушку очень серьезно, поэтому это должен быть очень понимающий, здраво рассуждающая группа людей, которые готовы двигаться и идти до конца, даже несмотря на сопротивление, пробивать проталки. Причем чем больше, тем лучше, чем грамотнее, тем лучше. То есть это очень серьезное, идешь. Ну, зато ты потом, эта структура, она учится работать, она учится понимать сама себя, она начинает изучать законодательство, начинает понимать ответственность, она начинает работать по закону. И уже в следующий раз, если что-то возникнет, мы придем, допустим, ну какая-то другая, слушай, не с дорогами, чем-то еще. Они у нас уже все запомнили, они уже знают, что здесь люди, знают, что они пойдут до конца, и там уже будет другой разговор совсем. Это может быть, не знаю, с обучением или еще что-то связано, любой вопрос. Но когда мы соберемся сообща, придем уже, здравствуйте, и они скажут, здравствуйте, чем мы можем вам помочь? Мы скажем, вот, пожалуйста, у нас есть такая сложность, как вы там, ну, и начнется уже деловой разговор. Уже они понимают, с кем они имеют дело, они уже сталкивались, они уже знают в лицо всех представителей, и они уже, что называется, уже у них уважение, потому что они все ездят по этим дорогам. У нас был момент, когда на суде судья сама не верила. То есть, то, как там Вадим хорошо сказал, ты на суде там, мы за качественные дороги, то есть мы за стандарты, чтобы по стандартам делался ремонт. И судья такая, так это ж революция будет. А что Вадим сразу отреагировал, не, нам революция не нужна, мы за наше государство, мы его поддерживаем, но мы хотим, чтобы исполнялись законы. Мы всего лишь хотим, чтобы закон исполнился. Мы больше ничего не хотим. Иначе и было в середине, где тут я уже участвовал, судья не верила, что это может быть. Она не верила. А перед судом выходишь, там разбитый в хлам дороги, там смотришь, ну, ребята, ну, вообще там выходишь из суда, а там колдобина на колдобина, и колдобина помогоняет. То есть даже они перед своим, ну, главным таким, ну, таким органом, даже нету человека, кто бы взял, занялся эти дороги, сделал. И сами, ну, то есть это полностью такая, знаете, как... Я там не знаю уже, какой уровень, что они там делили, что даже свои государственные структуры они не могут перед их подъездом, перед их въездом сделать нормальные дороги. То есть это уже лицо, опять-таки, и суда, и всех остальных структур. То, что они для себя даже не делают. Вот. И вот наш был упор. Мы за государственность, мы поддерживаем законы, мы просто хотим, чтобы они работали. Просим вас, ну, как бы сказать, чтобы вы, каждый исполнял свои функции, обязанности, и каждый делал то, что по стандарту. И Вадим прямо напрямую говорил, я врач, я работаю по стандартам, у меня есть минимум, который обязан сделать, чтобы не было. А почему я выполняю, за мной следят, меня пинают, а дорожник, которого дороги, он не выполняет стандарты вообще никак. Он тяп-ляп делает, и все ему сходит с рук. То есть с меня требуют, а я тоже в государственной представитель, ну, я тоже врач скорой помощи, стандарты. А с них стандарты, там, как будто их и нету, а они есть. Вот, и здесь и было как раз упор на стандарты, на государственность, на законы, и что давайте жить по закону. Вот единственный наш был посыл. Хорошо, я так себе представляю, чиновник приехал и говорит, денег нет, но вы держитесь. Вы ему говорите, ну что ж, мы пойдем в суд, теперь вы держитесь. Хорошо. Вадим, что есть дополнить по этому вопросу? Да нет, Ваня все полноценно рассказал, так что я думаю, что ничего. Угу. Хорошо. Валерий, вопрос. Всем здравия. А вы не думали, что подобная борьба с властью, принуждение их к выполнению обязанностей, порождает негатив, так же, как и замечание окружающим, высказывание недовольства? Ну, вообще, люди, даже сами властные, они понимают, что мы правы, понимаете? Наше дело правое. Они сами ездят по этим дорогам, они сами ругаются. Вот они сидят, меряют дороги, мимо проезжает женщина там на своем, там, не знаю, там, как говорят, Мазде, там, в дорогу вхлюпывается, выходит из гаишников. Да сколько можно по таким дорогам делать? Когда же это закончится? Еще сам начальник говорит, работаем. Ну, все, благодарим, там, дальше выехали. То есть народ уже негодует, уже негодование. Извините, сотрудник полиции – это сам же народ. Сотрудник суда – это сам народ. Прокуратура – это тоже люди. Просто они исполняют свои обязанности. Даже вот те же самые, адвокаты, ответчиков, то есть департамент, они сами говорят, мы сами пытаемся у себя там дороги сделать, по судам ходим, мы уже замучились. То есть они здесь исполняют роль, дескать, они типа я не я и попа не моя, но у себя в районе они стараются там делать дороги, они стараются тоже что-то бороться. У них там, ну, говорят, у нас не получается, там суды переносятся чуть ли не годами, медлятся, вот. То есть что они же тоже люди, и судья это тоже человек, а судья должен, как вот Вадим хорошо закон там судит, что он и принимает решение, исходя из, как там фраза? Всестороннего, объективного обследования, всего исследования доказательств. Я хочу, знаете, что, на что обратить внимание? Значит, вот наша практика, да, она полезна еще чем? Для того, чтобы запустить этот процесс изначально, мне пришлось объезжать несколько поселков и собирать коллективные подписи. То есть подписи лиц, которые непосредственно проживают, которые ездят и ходят по этим дорогам, которые сталкиваются вот с этим безобразием, которое на них происходит. И в момент сбора подписей от многих я очень слышал, что не будет ничего, смысла нет. Вы уже там четвертый. Или там, неважно, третий, четвертый, там в разных поселках по-разному говорили. Не будет. Нас убедили, что с дорогами все. Вы теперь будете и жить, и помрете с этими дорогами. Вот. И когда с людьми начинаешь говорить, что давайте мы попробуем, сделаем еще один шаг, сделаем это дело грамотно, сделаем сообща. Ну, давайте попробуем. То есть вот это вот фактор убеждения, фактор неторопливой беседы, все-таки в людях где-то вот эта вера еще теплится. И вот когда процесс пошел, они стали замечать, что действительно меняются дороги. У нас была пучина, просадка, огромная яма в центре поселка, главного нашего поселка, которая, собственно, вот наши все окрестные деревни, да, это как бы центральный поселок Татищев Погост, крупный. Вот. И когда там эту пучину ликвидировали вторую пучину, и я начал с людьми встречаться, понимаете, у людей затеплилась надежда. Люди до этого, я говорю, ну, нужно будет вот где-то поучаствовать. Не, участвовать-то мы не будем, подпись-то мы еще поставим, а участвовать-то мы не будем. И вот когда дело дошло до суда, люди ожили. У людей появилась нормальная человеческая реакция. Улыбаться стали, они видят, что процесс меняется. Это первый важный фактор. Второй важный фактор. Я вот ездил на собрание ОНФ, где поднимался тоже вопрос, в частности, вот о дорогах. И я как раз там информировал о том, что, понимаете, мы еще и положительный фактор несем в том разрезе, что мы помогаем, по сути, главам местных администраций. То есть дорога у нас регионального подчинения, они на нее никакого воздействия оказать не могут. И повлиять не могут. И тем не менее дорога создает огромные трудности при проезде не только там частных каких-то, да, участников, но и структур, которые занимаются служебными, да, различными поездками, как то МЧС, пожарная служба, медицина, Плюс люди, которые занимаются бизнесом, в частности, сельскохозяйственным, развозком молока, кормов и так далее, они не могут воздействовать на эту дорогу. Но благодаря нам дорога лучшего стала хорошего качества. И, соответственно, у главы администрации головной боли нет. То есть мы помогаем, это реальная помощь. То есть вот на это я обращаю внимание. И какой же здесь негатив? Люди поверили раз, власти поверили местные два, результат есть три. Какой негатив? Я негатива здесь не вижу. Там даже те, кто ее делает, уже относятся к своей, ну, работе более ответственно, идут на встречи, они уже, они поддерживают. Ну, внутри-то все понимают это, ну, все чувствуют. Даже те, кто они как бы оппоненты, да, но они все равно внутри-то они чувствуют, что они неправы. И поэтому они, ну, скажем, да, они там начинают что-то, ну, как же я там трудился, старался, тут не поняли. Ну, проходит время на, скажем так, взаимодействие, да, на уровне энергии, там, те же проверки. И со временем они отступают, потому что они понимают, что все-таки действительно здесь стандарты, здесь законы, здесь все прописано, здесь какие могут быть вопросы? Угу. Ну, потребовали, чтобы еще и я ответил на этот вопрос. Хотя я сегодня не отвечаю, я сегодня больше задаю вопросы, как следователь, да. Здесь вопросы задаю я. Но раз попросили, отвечу. Валерий, дело в том, что на одного чиновника приходится сотни и тысячи людей. Один чиновник, под ним находятся сотни и тысячи людей. А если говорить с точки зрения власти, он служит. Он служит тысячам людей. А некоторые чиновники покрупнее, они уже должны обслуживать миллионы людей. Так вот, если тысячи, сотни тысяч и миллионов людей ездят по разбитым дорогам, то у них эмоции очень-очень недобрые от этого. Это все порождает негатив у сотен и тысяч и у миллионов людей. И если мы не будем делать ничего, то этот негатив будет дальше распространяться по нашей земле и заражать нашу землю негативом. А если мы прижмем чиновника, который обязан служить народу, и он начнет служить и выполнит хотя бы на 30% то, что он должен выполнить, а если он еще и в идеале там, на 80 или там, 90, даже на 100% выполнит, то негатив резко уменьшится. Вот я готов пожертвовать негативной эмоцией одного человека или пускай даже департамент, состоящий там, из 50 человек, чтобы прекратить негативные эмоции у тысяч и миллионов других людей. То же самое и с замечаниями окружающим. Если кто-то плюет при вас и плюет постоянно, то вскоре он начнет бросать при вас и будет бросать постоянно. Потом он начнет справлять естественную нужду при вас и постоянно. И этот негатив будет увеличиваться. И если вы не положите этому конец, то негатив будет разрастаться, потому что дурное дело не хитрое, и оно заразительное. И вот если вы тормознули одного, объяснили на пальцах как и что, то в этом случае вы убрали тот клинышек, который вбивается в наше общество и который в дальнейшем вызовет целую волну негатива и целую волну подражания всякой дряни. Поэтому вовремя надо все останавливать и вовремя воздействовать на тех, на кого необходимо воздействовать, чтобы в дальнейшем не порождать негатив и убрать причины для его возникновения. Надеюсь, я ответил. Можно еще очень такой... Вот. Значит, смотрите, вот у нас есть процесс, который завершился. Ну, практически результат у нас есть. Осталось только отследить его дальнейшее выполнение в связи с тем, что сейчас сезон не подходит для окончательного уже, окончательной реализации проекта. Вот. Что в итоге мы имеем? На первом этапе были жутко конфликтные ситуации с полицией, с ГИБДД. Сейчас мы лучшие друзья. У меня дорожный инспектор, она мне иногда даже звонит сама. Мы с ней все согласовываем. Начальник ГИБДД лично ко мне приезжал. Да, и они там проштрафились, но он приезжал с просьбой, с улыбкой. Я его приглашал в гости. Я даже не ожидал, что мы с ним в такую ситуацию. Вот сейчас конкретная ситуация. У меня подходит срок замены прав. Прошло 10 лет. Я ему позвонил, он мне все рассказал. Очень любезно. Мы друзья. О каком негативе идет речь? Далее. На первом судебном заседании юрист-представитель департамента на меня просто набросилась. Сейчас она сколько мы с ней встречались, у нас было 13 судебных рассмотрений. В итоге она подходит, здоровается с улыбкой. Какой негатив? Да вы что? Нас уважать стали? Вот и все. И так практически с прокурором тоже. Личные звонки всегда. Они все действия сейчас согласовывают. Они уважают. И вы себя уважаете. И вот этой степени уважения, да, будет как раз страна прирастать. Потому что если мы, ну, с нас начинается, если мы это дело создаем, в пространство посылаем, то в пространстве вот это уважение, оно будет только расти. Какой негатив? О чем речь? Да, и судья уже даже завершает дело, она согласила приговор и прощается там. Все, до свидания. То есть она уже по-человечески уже относится, она чувствует, что это... То есть не подняв нос кверху, там, ну, как многие, нет, уже силу чувствует в людях. Негатив – это первая реакция. Мы зашли в чужой карман. Да, ну, неохота отдавать. Но потом отбойник. А потом приходится считаться, приходится работать и приходится сотрудничать. А куда им деваться? Да, здесь такая реплика. Вовремя – это в детстве. Взрослому уже не доказать. Сейчас сказать никому ничего нельзя. Пошлют далеко и надолго. Приведу простой пример. Как-то спускаюсь в метро, смотрю, сидят молодые люди, попивают какую-то дрянь, ну, из баночек. Ну, выпил один и поставил под ноги туда себе. Второй. И сидят, что-то там разговаривают. Еще бутылочку достают или баночку, что-то там опять распивают. И вот так вот едут и просто ставят одну за одной. Я смотрю, все отворачиваются, все понимают, что это нехорошо, потому что эти банки будут кататься по вот этому салону в метро, и ничего хорошего из этого не будет. Я просто собрал все, что было у меня, обдумал, как это сказать, чтобы это не было грубо, но убедительно. Подошел, нагнулся к этим двум молодым людям между ними и сказал: когда будете уходить, не забудьте баночки свои взять. Что вы думаете? Останавливается поезд, они хватают эти баночки и выскакивают. Потому что это было сказано громко при всех. И было сказано без наезда, но очень убедительно, очень конкретно и к месту. Вот когда вы делаете все убедительно, используя все, что у вас есть, и к месту, то тогда никто вас никуда не пошлет. А если вы это делаете: не забудьте, пожалуйста, баночки свои взять. Да тебе иди ты отсюда, да, вот этот скажет. Ну вот примерно из той же серии. Если вы представляете собой человека, то возразить вам никто не может, потому что вы как человек правду несете. Просто станьте человеком, просто станьте хозяином, перестаньте дрожать. Станьте человеком. Правильно. Дальше. Максим Архипов, вопрос в эфир. Иван, Вадим, а вы пробовали внедрять в госструктуры человека из своего поселения или переманивать какого-нибудь судью к жизни на землю? И это не наш метод? Ну, я думаю, судью переманивать это уже совсем. Они, извините, очень, скажем так, обеспеченные люди. Я наверняка, они уже живут где-то, у них есть свой коттеджный поселок, где-то у них есть свои там земельные участки, ну, наверняка. И они спокойненько живут у себя на земле, и, думаю, дороги к ним идут довольно-таки приличного качества. Вот. Потому что все знают, кто где живет прокурор, где живет судья, и, соответственно, они уже живут на земле, я в этом уверен на 100%. По поводу своих людей, ну, опять-таки, понимаете, то, что человек, попав в эту структуру, попав в эту систему, у него, ну, либо у него должна быть, если он хочет почистить совесть, у него должна за ним стоять целая группа людей, которые его поддерживают. Нет, Вань, которые... давай я отвечу. Значит, давай. Что касается внедрения людей, самое интересное, что в настоящее время при департаменте дорожного хозяйства Ярославской области было открыто вакансия, точнее сказать, три вакансии, то есть создание официальной общественной группы. Я просто к тому, что до чего же надо докатиться, чтобы самостоятельно создавать структуру, которая будет тебя же контролировать. Вы понимаете, это такой абсурд вообще в обществе происходит. Ну как же так? Вы же чиновники, получающие хорошие деньги. Есть законы, вы их просто выполняете? Нет, они готовы даже пойти на то, чтобы создавать общественную группу, ну, скажем так, ну малоквалифицированных, ну пришли туда люди, которые, они не обучены. Это же надо пропахать законодательство, изучить его и понять просто технологии, которыми манипулируют, да, заинтересованные лица. А здесь, получается, они создали общественную группу и сами их начинают обвинять в некомпетентности. Ну как можно такие вещи делать? Это к вопросу о внедрении. То есть есть сейчас такая тенденция, что структура чиновничья, да, они официально формируют при себе, скажем так, карманную общественную группу. Понимаете? Здесь вопрос, наверное, имелся в виду, почему бы нам самим не стать губернаторами, там, мэрами и прочими руководителями наших регионов. Ну, это следующий шаг. Почему бы и нет? Но у нас есть та же самая все-таки люди родной партии, которые стремятся выходить на должности, на вот эти уровень, на местные какие-то, на серьезные уже выборы, сейчас собирают подписи. То есть это есть группа людей, которые стараются уже воздвигаться и потихонечку позиционировать себя как, ну, честных, порядочных людей. Вот. Пока результаты, ну, не слишком большие, партии всего 4 года, но она потихонечку набирает обороты. Сейчас у нее идет такое, скажем так, реструктуризация, перерождение, и в случае все, если успешно, я думаю, через уже полгода она уже будет себя заявлять как довольно-таки серьезная. Ну, уже на какие-то, метить на какие-то серьезные руководящие посты и уже потихонечку уже на местах стараться, чтобы начинала система работать по закону. То есть это, есть эти подвижки, есть движения, есть такие цели, задачи, есть люди, кто в этом направлении движется, но всему нужно время, и этих людей опять-таки нужно поддерживать. Согласен, согласен с этим. Здесь продолжают разговоры, будем жить убедительно, будем говорить и так далее. Еще один пример приведу, чтобы понять, что такое бесстрашие, но осознанность. Как-то гуляю вечером, уже осень, холодно, и проходим мимо какого-то магазина, а в этом магазине в подвале сделана какая-то была пивнушка, ресторан, не пойми что. И вдруг оттуда с криками, с воплями вываливает молодежь, такая крепкая молодежь, лет за 20. И тащат одного товарища, ну так, за руки, за ноги, и тащат и пинают его одновременно. Тот визжит, кричит, там ахает, охает. Этих человек, наверное, 6, может быть, 8 так было. И смотрю, они не просто его так долбят, они его долбят всякими предметами, в том числе, знаете, такие есть раскладные металлические прутья, раскладывающиеся. Но я думаю, ну все, сейчас просто забьют, поскольку они из ресторана и пьяненькие, то будет потом на моих глазах преступление совершено, но и жизнь человеку не возвратишь. Опять собрал все, что можно было собрать, и прям так подхожу, и тот здоровый, который стоит, я спрашиваю, что случилось? Громко так, глядя ему в глаза, но без агрессии, с улыбкой. Он, а тебе что надо? Я говорю, вот хочу посмотреть, что случилось, спрашиваю, что случилось. Ты кто, друг, что ли, его? Я говорю, нет, прохожий. Что случилось-то? Он не может понять, что происходит. Я говорю, ну, может быть, он негодяй, может, помочь, надо отлупить его как следует. А те, которые его лупили, слышат, что-то не происходит, непонятно. В мою сторону оборачиваются так это, с такой агрессией. А тот лежит, притих, тот на нее там насел, и они в мою сторону смотрят, лупить меня уже, что ли, или никак. И я с ним начинаю так разговаривать. Ну, а что произошло-то, расскажи. И он, да вот, говорит, уже начинает это, изливать душу обиженную. Да вот, сидим, не трогаем, подошел, там нашу девушку что-то спросил, ну, мы ему слово второе, третье, а он не понимает, а мы ребята простые, ну, взяли там, толкнули, он полез, ну, и слово за слово мы его вынесли сюда. И говорю, ну, вот, а, он еще ударил там кого-то в глаз. Говорю, ну, вот кому он ударил в глаз, тот пускай ему в глаз и ударит, чего ж все-то его лупите. Вот у него в руках эта штуковина, которая, если он один раз по голове не двинул, я бы там, наверное, и остался. Вот врачи, наверное, знают, что это такое. Ну, и чем закончилось? Закончилось тем, что они послушали, говорят, слышь, отойдите, пускай они один на один. Ну, слышь, там дуф-дуф, такие удары раздались, отомстил один на один. Но что случилось? Случилось то, что человеку сохранена была жизнь. Явно, он калекой не остался. Случилось то, что дальше эти ребята немножечко преуспокоились. Ну и потом пошли обратно там по своим делам. Это говорит о том, что если вы правильно все расставляете, если вы управляете ситуацией, даже в нетрезвом состоянии человек не способен агрессировать. Но если вы без страха это делаете, если вы управляете ситуацией, управляете пространством. Поэтому если вы также заходите в эти круги и понимаете, что правда на вашей стороне и можете управлять пространством, собираете то, что называется, свои энергии и направляете их в позитивное направление, в правильное, в благое, то в этом случае правда на вашей стороне. А где правда, там Бог. А кто против богов? Вот и все. Все становится на свое место. Поэтому Никогда не тушуйтесь, если от этого зависит ваше будущее. Если от этого зависит будущее ваших детей. Иначе вы просто-напросто затушуешься, будете все время жить в страхе, вы же будете жить в переживаниях, что это все разрослось и теперь давит и вас, и ваших детей, и ваших внуков. Ну, совесть-то, она такая штука, вам спокойно жить потом не даст. Ну, как-то так. Давайте подводить итог сегодняшней нашей встречи. У нас принято в конце говорить что-то доброе, веселое, хорошее, радостное по теме, подводить жирную черту, что-то там советовать, ну, что-нибудь, давайте. Коротко. Дорогу осилит идущий. Я думаю, что если мы будем с вами жить по совести, вот то, о чем вы многократно позиционировали, да, не проходить мимо, вступать в диалог, в нормальный диалог, человеческий диалог, да, без негатива, спокойно, рассудительно, опять-таки с колоссальной внутренней уверенностью, то одной проблемой, по крайней мере, проблемой дорог в России у нас будет меньше. Вот. Ну а дураки, это же не те дураки, правильно? Иван дурак. Вот. А если нас будет вот таких вот, которые живут по совести, много, ну я думаю, что и с дураками проблема решится. Благодарю. Очень позитивные пожелания, очень хорошие замечания. Мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 29 ноября 2018 года, четверг. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Вадим Крестов и Иван Воронцов. Рассматривали тему «Дураки и дороги». Надеюсь, что тема была актуальна. Каждый, кто слушает, для себя вынесет что-то полезное и важное, как из точки зрения проявления себя в этой жизни, так и с точки зрения взаимодействия с теми, кто должен вам служить в этой жизни. Надеюсь, что вопросы и реплики дополнят уже, как комментарии под нашим роликом на нашем сайте, какие-то мысли, ваши замечания. Ну, единственное, что отмечу, гоблинов, которые не умеют писать связанно, нормально по-человечески, а пишут в стиле эмочки-людоедочки, да еще с матерком-ветерком, мы не приветствуем. Здесь собираются порядочные человеки, поэтому пишите, старайтесь, дотягивайтесь до человеческого уровня. Излагайте мысли коротко, ясно, чтобы она была понятна всем, кто вас читает. На сем я с вами прощаюсь. Благодарю всех за участие. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Выйти заново, идти, тогда заработал. Народное славянское радио. Для пытливых умов.